Глава 7. Родственники герцога проснулись поздно, так что Минерва тоже припозднилась со своими обязанностями. Пришлось обходить все комнаты, пока гости наряжались и готовились к новому дню. Кевин навестил леди Долорес, пока служанка делала ей прическу, а Минерва разводила огонь. «Присядь», — распорядилась дама, как только он вошел. «Я вызвала тебя, потому что считаю, поскольку ты вряд ли готов смириться с решением брата, мы можем быть союзниками. Агнес намерена заставить всех принять завещание в том виде, в каком оно есть. Полбуханки, как она выражается. А я уверена, что нам и половины не достанется». «От этой полбуханки толку мало, если вторая половина отойдет к кому-то из тех, кто не разбирается в деле. Полагаю, года через два мы разоримся. Если бы он оставил партнерство отцу или одному из кузенов». «Я говорю о деньгах, а не о предприятии», — заявила Долорес раздраженно. «В этом кроется главная проблема. Когда мужчина берется за какое-нибудь ремесло, оно занимает все его мысли. Если мы оспорим завещание и добьемся успеха, у тебя хватит средств, чтобы учредить 10 новых предприятий. Сосредоточься на главном призе, Кевин». Минерва поежилась от повисшей тишины, усиленно делая вид, что никак не может разжечь огонь. «Может быть, вам, тетя Долорес, это и кажется ремеслом. А для меня это наука, применяемая во имя прогресса». «Да, да, все правильно. Но тебе все еще требуется традиционное наследство, как и всем нам. Кстати, где сейчас твой отец? Братьям следовало явиться сюда. Я знаю, что им обо всем сообщили». «Отец говорил, дядя Фредерик уже давно сообщил своим братьям, что с их поколения будет достаточно средств, которые достались им от матери, плюс его многолетние выплаты». «Вот как? Какой вздор! Надеюсь, он не включил в эту сделку нас с Агнес. С незамужними сестрами все по-другому». «Возможно, вам стоит спросить моего отца, как на это смотрел дядя Фредерик». «Я бы так и поступила, но его здесь нет». «Он в городе. Вы успеете посетить его и вернуться сюда до появления поверенного». «Я спрашиваю тебя, Кевин. Хватит упрямиться». «Герцог упомянул в завещании и тебя, и тетю Агнес. Он считал, что вы обе могли бы уже выйти замуж, но не хотите, потому что он так много вам выплачивает, что брак для вас был бы невыгоден. По его мнению, вы и так уже, как там отец говорит, герцог выразился, достаточно нажрались из этого корыта». «Достаточно что? Да как они смеют? Больно умными они с Фредериком себя считали. Две белые вороны». «Я и сам такой же. Теперь я должен с вами попрощаться. Сегодня меня не будет ни на каких семейных сборищах, кроме встречи с поверенным. Лучше вам поискать союзников где-нибудь еще. Попробуйте, например, поговорить с кузеном Уолтером или с молодым Филиппом. Этот настолько погряз в долгах, что, пожалуй, согласится на любую взятку, которую вы ему предложите». Как только дверь за Кевином закрылась, Долорес принялась ругаться себе под нос. Досталась и горничной. «Невоспитанный мальчишка. Всегда таким был. И самомнение непомерное, учитывая, как он ничтожен и сколь малого добился в жизни. Вот и еще один сдался, совсем как Чейз. Все это невыносимо унизительно. Девчонка, убери этот локон. Я тебе уже дважды объяснила, как это делается. Николас нас тут держит, как дикарей, с никуда негодными слугами». Минерва поднялась, взяла корзину и выскользнула из комнаты, пока не досталось и ей. Следующей она выбрала комнату Уолтера, в надежде побольше о нем разведать. Увы, ни его, ни Фелисити там не оказалось. Минерва осмотрела платяной шкаф и туалетный столик. Хотелось бы заглянуть внутрь, но это было бы слишком рискованно. К тому же вряд ли удастся найти что-нибудь стоящее. Пришлось унять любопытство и заняться камином, а потом идти дальше. Через полчаса она спустилась в подвал и, поставив корзину на место, заглянула на кухню. «Там нужно кое-что постирать», — сказала кухарка, оттопыренным большим пальцем показывая вглубь дома. «Велели посылать туда всех, кто не занят. Вот тебя, например». К тому времени, как дверь прачечной открылась и вошел Чейз, Минерва уже была по локоть в мыльной воде. «Как вы меня нашли?» — спросила она, шмякнув на стиральную доску льняную простыню. «Вы же сами говорили, что помогаете на кухне. после того, как выполните свои ежедневные обязанности. Я спросил у кухарки. «Миссис Фаулер, где вы?» Его появление приободрило ее, а то Минерва совсем было приуныло после того, как вошла в прачечную. «Вам что-нибудь нужно?» Чейз медленно расплылся в улыбке. «Вовсе нет. Всего лишь хотел убедиться, что мой юный кузен больше не доставляет вам неприятностей». Ее женская натура жаждала услышать другие слова. Что-нибудь вроде «О да, ваше общество так приятно. Не могли бы вы подарить мне поцелуй?» «Да что же с ней такое?» «Он сегодня как сквозь землю провалился. Это вы его отпугнули?» «Я обещал устроить ему взбучку, если опять начнет домогаться кого бы то ни было в этом доме. В глубине души, если честно, я надеялся, что он даст мне повод. Врезать бы ему разок-другой. Только на пользу пошло бы». «Может, мне внести его в список потенциально полезных объектов расследования?» «Склонен согласиться с вами, что ему не хватило бы смелости, даже если бы у него была веская причина волноваться и злиться из-за завещания. То есть, если он знал, что никакого наследства не получит. Он уже несколько лет живет непосредством и при этом ни в чем себе не отказывает». «В таком случае он не похож на вас». «Как и на большинство наших общих родственников». Минерва перевернула простыню и невольно обратила внимание на свои руки. Красные, распухшие и потрескавшиеся от стирки. Ногти, как у прачки, пообломались, потеряли блеск, что неудивительно, ведь именно в роли прачки она сейчас и пребывала. Она опять взялась за простыню, но, заметив, что внимание Чейза тоже привлекли ее руки, пояснила. «Ничего, остался всего один день. Заживут». «Разве вы не могли кого-нибудь другого отправить сюда следить за нами?» Не желая отвечать на его вопрос, она еще сильнее принялась тереть простыню. «А, так вы уже кого-то нашли?» Он медленно подошел ближе. «Значит, у вас здесь есть друзья?» «Так я и думал». «Мне помощь не нужна. У меня есть глаза и уши». «Но чем больше здесь будет ваших глаз и ушей, тем больше толку». «Вы наверняка напичкали прислугу своими агентами и решили, что я поступила так же? Что ж, разумно. Попробую угадать, кто это». Она изобразила задумчивость. «Лакей Эндрю? Он прямо как липучка. Пристанет — не оторвешь. И хитрый, что твой лис». «Если бы я его сюда устроил, то сделал бы камердинером. В комнатах, за закрытыми дверями, можно узнать гораздо больше». В этом он был прав. И Лиза много чего узнала, прислуживая леди Агнес. Чейз загородил собой горку белья, приготовленного для стирки, и, бросив чистую простыню в лохань для полоскания, Минерва жестом попросила его отойти. Он обернулся, взял полотенце и протянул ей. Вода совсем остыла. Она вытерла руки, бросила полотенце в чан, затем подошла к очагу, где грелась вода, и взялась было за ручку громоздкого чайника. Но чужие сильные руки опередили, соприкоснувшись с ее собственными. «Я вам помогу». Чейз поднял чайник, отнес его к чану и подлил горячей воды. Потом пальцами проверил, не слишком ли горячее. «Надо разбавить. Минуточку». Но Минерва едва не оттолкнула его, запустила руки в чан и вытащила полотенце. «Любопытно, что вы упомянули Эндрю. Этим утром я видел вас с ним в саду», — заметил Чейз. «И предположил, что вы делились секретами. Но, может, просто флиртовали?» Она присмотрелась к Эндрю и решила привлечь его для работы в своем агентстве после того, как окончится его кратковременный контракт в Уайтфорд-хаусе. Доброжелательный и не слишком молодой, лакей был из тех людей, кто легко идет на контакт. «Эндрю не принадлежит к числу моих друзей, так что вы ошиблись». «Ошибся в чем? Если он не ваши глаза и уши, значит, вы с ним флиртовали?» Она прервала свое занятие и взглянула на него. На его лице не было даже намека на улыбку. И никаких чертенят в глазах. Это был серьезный вопрос. На секунду ее посетила нелепая мысль. Неужели он ревнует? И она чуть не расхохоталась. И все же он смотрит на нее, ждет ответа. «Как благородному джентльмену, вам странно видеть, что слуги ведут себя друг с другом совершенно непосредственно», — пояснила Минерва. «Эндрю уговорил кухарку дать мне передышку и пригласил прогуляться, чтобы развеяться». Почему она оправдывается? Какое ему вообще до нее дело? Даже если бы она с Эндрю целовалась, что с того? В таком случае мне остается только гадать, кто из прислуги работает на вас. Он язвительно улыбнулся. Лишняя пара ушей действительно не помешает, верно? Перед вами стоит профессиональный сыщик, но вы оказались смышленнее его. Минерва предпочла не отвечать, есть ли здесь ее люди. Если он надеялся вызвать ее на откровенность, то будет разочарован. И все же его похвала пролилась бальзамом на душу. Раз она тоже решила стать профессиональным сыщиком, высокая оценка ее работы коллегой дорогого стоит. «Будь я такой уж смышленый, подкупила бы вашего поверенного, чтобы следил за вами, поскольку другого способа подслушать сегодняшний разговор я не знаю». Она бросила полотенце в лохань для полоскания, а Чейз положил в чан еще одну простыню. «Я там буду, и потом смогу рассказать вам обо всем. Конечно, я не ваш соглядатый, но поделиться кое-какой информацией готов». Чтобы скрыть удивление, она взялась за простыню. «Зачем это вам?» «А почему нет? Как долго вы намерены этим заниматься?» Когда последняя простыня отправилась в лохань, Минерва сказала. «Я должна проверить камины наверху. Кому-то другому придется выстирать остальное и развесить». Он извлек из кармана носовой платок, развернул, взял ее руку и вытер насухо. Потом проделал то же самое со второй рукой. «В армии, когда руки от работы огрубевали настолько, что кожа трескалась и шла кровь, мы их смазывали жиром. Возьмите на кухне». «Вы серьезно готовы рассказать мне о том, что произойдет на этой встрече?» «Если хотите. В любом случае, тайным это мероприятие не назовешь. Будет слишком много народу. Сегодня я навещу вас и поделюсь подробностями». «Как? Опять ночью? Но разве не он предостерегал ее насчет поздних гостей? Говорил, что такие поздние визиты способны навести на нежелательные мысли. И вот теперь сам же на это напрашивается». Но сейчас было не до щепетильности. Чейз, очевидно, расследует смерть герцога. Если удастся убедить власти, что имело место убийство, появится основание ожидать, что ее собственное прошлое станет предметом дополнительного расследования. У нее оставалось совсем немного времени, чтобы отыскать истинного виновника преждевременной кончины герцога. «Я ухожу в 9», — сообщила Минерва. «Если прибудете к 10, мы поговорим о собрании». «У меня есть одно условие. Вы поделитесь со мной информацией, которую удалось собрать вам». Минерва кивнула и вышла из прачечной. Ей тоже есть, что ему рассказать. На кухне, когда кухарка отвлеклась, она взяла немного кулинарного жира и смазала руки.